О таком все-таки стоит предупреждать. Не думал, что вам удастся заручиться поддержкой древнего Яогуая. Он привез твоих соратников в тайное место, где находились звездные дети. Райдо, Изаар. Похоже, меня ждет еще один трудный разговор».